и я еще послужу вашему величеству». Подобная выдержка тронула молодого короля. Он смутился и растерянно оглянулся на мать, но герцог де Гиз хорошо знал, что малейшее его вмешательство в разговор вызовет взрыв бешенства у старика, поэтому он к нему и обратился с изысканной любезностью. «Поскольку господин де Монмаранси покидает двор, я полагаю, он пожелает перед отъездом вручить его величеству государственную печать, которая была ему доверена покойным королем. Она сегодня же понадобится». Герцог не ошибся. От этих простых слов ревнивый коннетабль вышел из себя. «Вот она, печать!» — в сердцах выкрикнул он, вынимая печать из кармана. «Я надеялся, что смогу ее вернуть его величеству без напоминаний, но вижу, что его величество пребывает в окружении лиц, которые внушают ему желание унизить некоторых достойных особ». «О ком изволит говорить господин де Монмаранси?» — высокомерно спросила королева, на что коннетабль, отдавая должное своей прирожденной грубости, выпалил: «О тех, кто окружает его величество». Но коннетабль плохо рассчитал. Екатерина только и ждала повода, чтобы разразиться гневом. Она вскочила с кресла и, утратив всякую сдержанность, принялась отчитывать коннетабля за все, за неуважение и за пренебрежение, с которыми он всегда к ней относился, за его враждебность ко всему, что исходило из Флоренции, за то, что он открыто выказывал предпочтение фаворитки перед законной супругой. Она знала, что именно от него исходили все унижения, которые претерпели ее соотечественники, последовавшие за ней. Ей было также известно, что он подло на нее клеветал, что в первые годы ее замужества он уговаривал Генриха даже отослать ее обратно, якобы из-за отсутствия у нее детей. Конетабль, не привыкший к подобным упрекам, пришел в ярость и отвечал на ее речи злобным хохотом, намеренно взвинчивая ее до крайности. Тем временем герцог де Гиз, переговорив полголоса с королем, тоже обрушился на соперника к великому удовольствию Екатерины Медичи. «Господин коннетабль», — сказал он с убийственной вежливостью, — «ваши друзья и приверженцы, заседавшие вместе с вами в совете, Боштель, Обепины и прочие, несомненно, пожелают последовать вашему примеру в поисках уединения. Король поручил вам передать им свою благодарность. С завтрашнего дня они могут считать себя свободными, их заменят другие». «Прекрасно!» — процедил сквозь зубы Монмаранси. «Теперь относительно вашего племянника, адмирала де Колиньи, который управляет Пикардией и Иль-де-Франсом. Государь считает, что быть губернатором двух провинций несколько утомительно и предлагает господину адмиралу освободиться от одной из них по своему выбору. Не сочтите за труд поставить его в известность». «Уж, конечно, не иначе», — согласился коннетабль, криво улыбаясь. «Что же касается вас лично, господин коннетабль», — также спокойно продолжал герцог, — «уж не отнимут ли у меня и жезл коннетабля?» — язвительно перебил его Монмаранси. «Увы, вы прекрасно знаете, что это невозможно, ибо звание коннетабля дается пожизненно. Но разве оно совместимо со званием великого магистра, которым вы обличены? Его величество считает, что вам надлежит отказаться от этой тяжкой обязанности и передать ее мне». Монмаранси заскрежетал зубами. «Все к лучшему. Это все, милостивый государь?» «Думаю, что так», — ответил герцог де Гиз, снова занимая свое место. Конетабль чувствовал, что не в силах справиться со своей яростью, что может разразиться гневом и, нарушив почтение к королю, превратиться из опального вельможи в мятежника. Он не хотел доставить ликующему противнику такую радость и, резко поклонившись, направился к двери. Но перед тем, как уйти, он будто о чем-то вспомнил и обратился к королю. «Государь! Последнее слово, последний мой долг в память вашего доблестного родителя. тот, кто нанес ему смертельный удар, возможно, повинен не только в неловкости. По крайней мере, у меня есть основания так думать. По-моему, он вышел на поле с преступным намерением. Человек этот, мне доподлинно известно, считал себя оскорбленным королем. Ваше Величество, несомненно, назначит строжайшее следствие». Герцог де Гиз поежился, услышав грозное обвинение, но Екатерина перебила конетабля. «Знаете, сударь, что в вашем участии нет никакой нужды. Я, вдова Генриха II, не позволю никому другому сказать здесь первое слово. Будьте спокойны, сударь, об этом подумали раньше вас». «Тогда я ничего не могу добавить», — ответил коннетабль. Ему не позволили даже направить стрелу своей давней ненависти в сторону графа де Монтгомери. Ему не дали выступить обвинителем против убийцы и мстителем за своего повелителя. Он ушел, задыхаясь от гнева и стыда, и вечером уехал в свое поместье Шантильи. В тот же день герцогиня де Валантинуа покинула Лувр, сменив его на дальнюю и мрачную ссылку в Шамоне на Луаре. Так завершилась месть Габриэля. Правда, бывшая фаворитка готовила нечто страшное тому, кто низверг ее с высоты величия. Что же касается конетабля, то Габриэлю еще доведется с ним встретиться в тот день, когда он вновь придет к власти. Но не будем предупреждать события, а возвратимся лучше в Лувр, где Франциску II только что доложили о депутатах парламента.